Глава 16. Лев Журавлев. Тимофей включает громкую связь. На том конце журналист Лев Журавлев, известный своими сложными многослойными расследованиями. Хорошо, что еще остались такие. «Да, смогу через полчаса на старом месте. Договорились», — отвечает Тимофей и разъединяется. «Хочешь пойти со мной навстречу?» «Конечно». Это недалеко, как раз по дороге домой, на выезде из города. Ты знаком с этим Журавлевым? Я что-то о нем припоминаю. Он настоящий журналист и отлично знает себе цену. Я оценю таких спецов, — отвечает Тимофей. Он не ведет громких ток-шоу. Он копатель. Его расследования выходят нечасто, но каждое как хирургический надрез, точное, без лишней крови, вскрывающее гнойник. Его боятся, на него даже пару раз покушались. «Да ты что?» — вырывается у меня. Человек, у которого много источников в коридорах власти и в бизнесе. Мы заруливаем на паркинг ТЦ и идем в назначенное место. Это небольшое кафе на последнем этаже. Лев уже сидит за дальним столиком. Перед ним чашка кофе, блокнот и телефон. Человек-невидимка, средних лет, некрупный, в сером пуловере. На спинке стула висит ветровка. Обычное незапоминающееся лицо, если бы не глаза, спокойные, холодные и цепкие. «Лев, это Берта», — коротко представляет меня Тимофей, отводя для меня стул. Журавлев медленно поднимает на меня глаза. Его взгляд безоценочный, как взгляд патологоанатома. Он не улыбается, а просто кивает. «Я читал про ваше исчезновение, Берта Петровна», — говорит он наконец. Голос у него тихий, слегка сиплый, будто от многочасового молчания. Трогательная история про ранимую душу. Пасьянс, однако, не сходится. «В каком смысле?» — спрашиваю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «В смысле того, что люди, которых объявляют ранимыми, редко обладают таким взглядом». Он сделал крошечную паузу, фиксируя мою реакцию. «И не уезжают из дома, предварительно собрав цифровой архив и найдя себе союзников». Он перевел взгляд на Тимофея. «Таких людей». «Вы хотите историю? Какую именно?» Тимофей, не меняя позы, кладет на стол между нами тонкую картонную папку. «Мы хотим историю о том, как антиквариат стал новой валютой. Чище биткоина, легальнее доллара. История о схеме, конкретной». Лев не сразу открывает папку. Он достает из внутреннего кармана очки в тонкой оправе, надевает их и только тогда подвигает папку к себе. Листает медленно, почти медитативно. На первых листах написана выжимка — схема Дубровин, Мухин, чиновник Н, даты ключевых сделок, сканы экспертных заключений Мухина с заоблачными суммами, рядом со скриншотами аукционных каталогов, где аналогичные вещи оценивались в 10 раз дешевле. «Мухин», — произносит Лев, и в его голосе звучит легкое презрение. «Фигурант. Но мелкая рыба. Он только кисть. Вы хотите, чтобы я написал о художнике?» «Мы хотим, чтобы вы показали сам холст и то, что на нем нарисовано», — говорю я. «Художник останется за кадром, пока. Но зрители все поймут». Лев, наконец, отрывается от документов и снова смотрит на меня. «Расскажите, своими словами, зачем вы, дама из высшего света, идете на такой риск? Месть за безделушки?» «В его тоне нет осуждения». Только профессиональный интерес к мотивации. И я понимаю, что врать ему бесполезно. Он вынюхает фальшь. «Это не безделушки, раз я здесь», — смотрю ему в глаза. «В папке есть история моей болезни. Вы ознакомитесь позже. Я была парализована 10 лет. Потом я научилась ходить и стала полноценным человеком. Но мое отношение к любому человеку, как и к себе, стало определяющим. У человека должно быть достоинство. Коллекция камей, которую я собирала 10 лет, была одним из смыслов моей жизни. Она стоила мне труда и умения. Он ее продал, объявив все, как и меня, вещами, которые принадлежат ему. Журавлев слушает, но без особого интереса. Просто потому, что должен, как мне кажется. Эти камеи были моими словами, моей историей, продолжаю я. Он вырвал мне язык, а теперь пытается объявить меня немой от рождения, сумасшедший, чтобы новые слова, которые я могу сказать, никто не услышал. Я не мщу. Я хочу, чтобы меня услышали. Это ответ на ваш вопрос, но это далеко не все по делу. Все какое-то время молчат. Журавлев снимает очки, аккуратно протирает линзы специальной салфеткой. Его лицо ничего не выражает. «Хорошая метафора», — наконец произносит он. «Для статьи не годится. Слишком поэтично. Но для понимания и атмосферы годится». Он снова надевает очки, открывает блокнот и щелкает кнопкой на шариковой ручке. «Теперь перейдем ко взятке чиновнику Ставрину. Вот эта цепочка — дарение, завышенная оценка, продажа. Вы утверждаете, что это инструмент отмывания и взятки. У вас есть доказательства конечного бенефициара продажи, что Ставрин получил на счет деньги?» «Нет», — честно отвечает Тимофей. «Деньги ушли в офшор. Но есть временная связь. За неделю до дарения был подписан выгодный контракт. За месяц до продажи иконы решен вопрос с землей. Это не доказательство для суда. Это вопрос для общества». «Обществу плевать», — холодно констатирует Лев. «Но конкурентам, банкирам и некоторым людям в кабинете с гербовой печатью не плевать. Им нужен повод, чтобы нажать, чтобы начать аудит, чтобы отозвать подпись». Он кивает, будто говоря сам с собой. «Ладно, беру». Он собирает бумаги обратно в папку. «Я буду писать о схеме. Имена я буду танцевать вокруг них, но любой, кто в теме, поймет. Эффект будет не мгновенным, как радиация, проявится через 2-3 недели. Вы к этому готовы? Когда начнут давить на всех причастных, на того же Мухина? Он запоет первым». «Мы готовы», — говорит Тимофей. Его голос был спокоен, как поверхность озера перед грозой. Лев Журавлев встает. Он не стал прощаться, не пожимает руки. Он лишь кидает нам, сует папку под ветровку и растворяется в полумраке кафе. Мы остаемся вдвоем. Я выдыхаю, не осознавая, что задерживало дыхание. «Он страшный», — шепчу я. «Не страшный, профессиональный», — поправляет Тимофей, сигнализируя официантке. «Он как хирург. Ему все равно, кого резать, святого или грешника. Ему важен процесс и результат. И он только что согласился сделать операцию. Без анестезии».